Понедельник, 24 декабря 1984 года. Пробираясь сквозь джунгли за Джонатаном, Петти подумала, что не представляла себе подобного кануна Рождества. На минуту внимание ее ослабло, но она отогнала мысли о Питтсбурге. Сейчас нельзя думать о доме, нельзя ни о чем вспоминать, надо сосредоточиться на преследовании. Они вышли на охоту, когда Джонатан решил добыть к рождественскому ужину что-нибудь получше жареной крысятины. Сжимая в руках дубину и нож, Петти подняла голову и принюхалась. Хотя обоняние ее заметно улучшилось, она все же не могла улавливать запахи так, как Джонатан. Впереди Джонатан тихо и осторожно пошел направо. Он приближался к зверю. Со стороны моря дул легкий ветерок. Невидимый для Петти зверь был, наверное, съедобным. Должно быть, кабан. Джонатан продвигался вперед. Петти следовала за ним в 10 шагах позади. «Если он не остережется, — подумала она, — то достигнет Уильям Пен». Тут она поняла его намерение. Он двигался вдоль Пен, чтобы спокойно настичь зверя с наветренной стороны. Петти решила оставаться на своем месте. Если кабан почувствует неладное и побежит в ее направлении, она сможет продвинуться вперед и, если повезет, подвести его под прицел ружья Джонатана. Тут она с ужасом услышала, что кто-то идет слева от нее, идет в сапогах, не стараясь ступать бесшумно. Петти отступила, чтобы спрятаться за сандаловым деревом, и застыла. Она увидела одинокого темнокожего солдата в форме. Петти ждала. Может быть, кто-то идет за ним следом? Она сосчитала до 30 и пошла вперед параллельно солдату. Пока она шла, в ее голове один за другим мелькали вопросы. Идет ли Джонатан по тропе впереди? Спрятался ли он? Ведь все его внимание направлено на проклятого кабана. Он не думает о своей безопасности. Это ее задача. Если этот ловкий, простого вида парень заметил Джонатана, будет ли он стрелять? Захочет ли захватить его в плен, или он... Тут она увидела, что солдат резко остановился и оглянулся по сторонам. Потом он поднял винтовку. Она вытащила нож. У нее есть лишь несколько секунд. Сейчас она всего в 3 ярдах позади него. Солдат повернул голову направо и стал целиться. Петти успела подумать, должно быть, он собирается выстрелить Джонатану в спину. Должна ли она только отвлечь внимание солдата или надо ударить его ножом в спину? Но у него за спиной ранец. А если она промахнется? Теперь она так близко, что можно прыгнуть ему на спину, а это уже гарантия. Он просто в шляпе, без каски, и, слава богу, правша. Повернувшись вправо, чтобы прицелиться, он подставил левую сторону шеи. Сердце находится слева. Если 8-дюймовый нож вонзить вниз и слегка вовнутрь под левой ключицей, то удар может достигнуть сердца, так как кости не помешают. Петти не думала об опасности и о последствиях. Она только подумала: это тренировочная ситуация номер 8. 1, 2, бей. С ножом в левой руке она прыгнула на спину солдату. Она ударила его ножом в шею. Кровь брызнула на ее руку. Человек издал сдавленный крик, пошатнулся, уронил винтовку и повалился так, что она упала на него. В безумном страхе Петти продолжала наносить удары. Услышав шум, Джонатан повернул назад. Он увидел Петти, оседлавшую человека в хаке, и кровь на тропе. Джонатан быстро отшвырнул винтовку и стащил Петти с ее жертвы. Он перевернул солдата и перерезал ему горло. Затем с М-16 в руке он постоял, озираясь и прислушиваясь. Наконец он хрипло прошептал: «С тобой все нормально, Петти?» «Кажется», — сказала она, поднимаясь на ноги. Она была в крови. Кровь капала даже с ресниц. В джунглях все было тихо, пока Джонатан вынимал ее нож из тела, вытирал его об траву и, наконец, вернул ей. Он сказал шепотом, «Я думаю, он был один. Надо взять его ранец, стащить его с тропы и спрятать. Потом мы вернемся и очистим тропу». Петти не двигалась, уставившись на убитого. Она поняла, что только что, вот сейчас, убила человека. Она была поражена и испугана. Джонатан тоже смотрел на мертвого. Форма цвета хаки, автомат АК-47, остроконечная шляпа, рубашка, майка, жилет с карманами на молниях, бутылка на поясе. Джонатан тронул Петти за плечо и прошептал: «Сапоги». Они оттащили тело в джунгли, потом почистили тропу, хотя Джонатан знал, что любой местный за 10 секунд поймет, что здесь кого-то убили. Они раздели убитого, спрятали его в зарослях и засыпали разным сором. Конечно, Джонатан понимал, что если солдата будут искать, труп его найдут легко. Сидя на корточках, он сказал: «Если он хотел убить меня, значит, эти сволочи не успокоились». Он осмотрел ранец. Там было 25 патронов, 2 дневных пайка, 4 блока местных сигарет, 6 коробков спичек, бутылочка крем де менте, отрез розовой хлопчатобумажной ткани. Вроде бы он направлялся в сторону Каттинги с подарками к Рождеству. Ах да, на Пауэ ведь это тоже праздник. Это начали миссионеры. Джонатан задумчиво поглядел на Петти. «Поскольку мы внутри золотого треугольника и не выходим за Уильям Пен, от местных мы в безопасности. Если террористы пойдут с моря, мы успеем спрятаться в пещере. Если же они идут от Райского залива, им придется пересечь Бирманский мост. Я покажу тебе, как его вывести из строя всего за 30 минут, перерубив 2 каната. Это только в случае крайней необходимости, если ясно будет, что они специально ищут нас. Ведь как только мы это сделаем, они поймут, что мы здесь». Понедельник, 24 декабря 1984 года. Позади никого не было видно. Гарри надвинул на глаза защитные очки, закрываясь от сияющего солнца, и оглянулся на белые горные вершины вокруг долины. Не так собирался он провести Рождество. Но в этой нелепой ситуации он все же впервые за последние недели чувствовал себя бодро. Раннее наступление сезона циклонов остановило розыски на Пауэ не только с воздуха, но и на земле. Если потоки воды и не смоют все следы, они вызовут оползни, которые блокируют тропы. Множество ручьев и речушек, стекающих с гор к морю, превратятся в бурные грязевые потоки. Пока не кончится сезон ливней, земля Пауи будет непроходимой. Потеряв надежду, Гарри вернулся в порт Морсби 29 ноября. Вечером 3 декабря, рейсом в 6:30 вечера, он вылетел на Гонолулу, а оттуда в Сан-Франциско. Утром 4-го, задержанный опозданием самолета, Гарри поднимался по эскалатору на 36-й этаж небоскреба «Нексус». Там, сидя в кожаном кресле, в тишине и официальной роскоши зала заседаний, он делал доклад совету. Когда он закончил, Джерри Пирс, стряхнув пепел сигары, сказал: «Мы сейчас исходим из 2 предпосылок. Или наши люди найдутся сами, или нет». Джерри Пирсу явно шло быть главным распорядителем. Глаза за очками без оправы смотрели внимательно, но мягко. В великолепном светло-сером костюме он выглядел мужественным и динамичным, но все же оставался как бы мужской моделью, играющей роль корпоративного президента в «Форчун». «От Джерри можно ожидать какого-нибудь сюрприза», — подумал Гарри. А вдруг придется освободить место во главе стола, где он так уютно расположился? Джерри сказал. «Как вы знаете, Гарри, мы работаем в тесном контакте с Госдепартаментом. Мы делаем все возможное, они тоже. Но нам нужно, чтобы было заметно, что мы отдаем этому делу приоритет, что этим занимаются наши лучшие парни. Как можно скорее, Гарри, возвращайтесь на Пауи. Продолжайте поиски. Даем вам месяц, если нужно». Гарри изумился. Когда он был на Пауи, Джерри приказал ему вернуться в Австралию. «Я уже объяснил вам, что именно вы, люди, имеющие власть, сможете по-настоящему организовать поиски. Вот почему я прибыл сюда, чтобы обсудить все проблемы с вами и людьми в Вашингтоне. Этого не сделаешь на Пауи. Ерунда. Распоряжайтесь средствами по своему усмотрению, Гарри. В разумных пределах, конечно. Если их нет в живых, нужны доказательства. У нас в Штатах по закону нельзя признать человека умершим до истечения 7 лет с момента исчезновения. И страховые компании не будут выплачивать положенных сумм 7 лет, если мы не найдем никаких следов». Кто-то вставил. «А к этому времени деньги обесценятся из-за 50-процентной инфляции в среднем по 9% в год». Человек слева от Джерри сказал. «Из них Чарли и Петти были застрахованы на большую сумму, чем в среднем пассажиры Боинга 747 согласно списку. Плюс обычное исполнительное обеспечение Нексуса», — добавил Джерри. «А муж Изабеллы был также хорошо застрахован своей компанией». Человек слева от Джерри заметил. «Общая цифра страховки будет, вероятно, 8-значной. Если они не вернутся, ближайшие родственники станут миллионерами». «Я надеюсь, они предпочли бы ими не стать», — сказал Гарри. «Ну, конечно», — сказал Джерри. «Пока вы здесь, Гарри, мы попросим вас нанести визиты во все семьи. Личный контакт должен дать им уверенность, что делается все возможное. Это уже продумано. Ваш водитель ждет вас. У него график посещения. Помните, для них вы олицетворяете надежду, Гарри». «Я приехал сюда, чтобы действовать, а не выполнять социальные заказы», — сказал Гарри. Тут появился слуга в белом пиджаке и черных брюках и принес кофе в чашечках Веджвуд. Джерри бросил в чашечку заменитель сахара и сказал, «Конечно, мы все это обсудим, когда вы побываете в семьях, а когда вернетесь на Пауи, поскорее заканчивайте контракт с президентом Раки. Он еще болен». «Протекционные платежи должны поступать вовремя», — настаивал Джерри. «Кроме того, мы выполнили его вымогательские требования». «Раки скуп», — сказал Гарри. «Я слышал, он еще не уплатил жалования своим военным. К тому же он считает, что мы его унизили. Могут быть проблемы». «Какие?» — спросил кто-то. «Он может назначить встречу, а потом сказать, что не может меня принять. Он запросит определенную сумму, а когда я соглашусь, увеличит ее. Я подозреваю, что ему нужно гораздо больше денег, чем мы себе представляем». «Это ваше дело, Гарри. Ваша ответственность», — сказал Джерри. «Поддерживайте контакт с Раки, напоминайте ему, что в сделках цены будут выше других. Напомните, сколько мы заплатили по швейцарскому кредиту. Постарайтесь закончить это дело поскорее». «Это чересчур. Гарри, я лучше сообщил бы вам его следующую цену». Все замолчали. «Он считает, что расходы были напрасными. Кроме того, он просил напомнить, что Nexus разрабатывает месторождение не для Пауи». Джерри сказал, «Мне надоело слушать, как страны третьего мира вопят, что транснациональные корпорации пожирают их сырье и эксплуатируют их, когда мы платим такие деньги за право разработки месторождений, да еще эти расходы на неэтичные цели». «Там не считают взятки неэтичными», — заметил Гарри. Присутствующие поморщились. Гарри сказал, «Взятки, подкуп, часть их повседневной деятельности, непременные условия каждой сделки. Если вы хотите действовать в каком-то районе, вы платите главному. Если вам нужна помощь какого-то могущественного человека, чтобы заключить контракт, вы платите ему, а он часть денег использует для меньших выплат вниз по вертикали, чтобы у вас не было проблем. «Взятки запрещены законом», — сказал кто-то раздраженно. «К востоку от Суэца так делали веками», — сказал Гарри. «И они не понимают, почему им нельзя покупать власть за деньги, только потому что в США покупка власти называется федеральными сделками, эмбарго, санкциями или, как их там еще называют, Локхит». Гарри посмотрел на каменные лица вокруг стола и подумал: «Уж вы-то всегда найдете цивилизованные оправдания для нецивилизованных поступков». «Новая цена, — спросил Джерри Пирс, — даст нам то, что нужно? Все права на разработку месторождений на Пауи на 10 лет?» Гарри ответил: «То же, что и прежде, только стоить будет дороже». «Мы должны настаивать на всех правах, — сказал Джерри. «Значит, и Джерри знает о залежах кобальта и хромитов». Джерри подтвердил это позже за обедом в тихом клубе «Нексус». Он рассказывал: «Эд потребовал оплатить нелепые счета по охране дома и по своим расходам, но Артур их одобрил. Я проверил поездки Эда и затребовал копии отчетов в лаборатории. Не получив одного из них, я дважды сверил даты с расходами и обнаружил, что не значится только отчет по Пауи». «По Пауи и еще кое-что не значится», — сказал Гарри. Он рассказал о смерти Бретта и о своих сомнениях насчет взрыва лодки. Он достал из кармана часы Артура, и Джерри их сразу узнал. «Вы сообщили в Вашингтон?» — спросил он. «Если бы я сообщил, может, вообще ничего бы не удалось больше узнать. Раки настаивает на чистой аварии яхты. Он решил, что Луиза отработала свое. Он не хочет, чтобы его розыски ставили под сомнение, и прекратил дальнейшее расследование». «А что вы надеетесь найти?» «Не знаю, что-нибудь. Может быть, какой-то проясняющий личный фактор». Джерри кивнул. «Дайте часы мне, я установлю, были ли они в морской воде. Что-то не похоже». «Я лучше оставлю их у себя», — сказал Гарри, убирая часы в карман. «То лучше отдать их мне, так надежнее». «Все же лучше пусть пока побудут у меня, Джерри». «Дайте часы, Гарри». Гарри удивленно заметил: «Но я хотел показать их матери Артура». Ему было непонятно, зачем это Джерри так нужны часы. «Ну ладно, Гарри, а после этого отправьте их в наш сейф. Это наше единственное доказательство». «Конечно, Джерри». Гарри сменил тему. «Не могли бы вы дать мне страховые списки и списки личных ценностей на случай, если что-то из них объявится у миссис Чанг?» Золотоволосый мальчик в инвалидной коляске орал: «Вонючее старичье!» «Нет, Стефан, так с бабушкой разговаривать нельзя. Старые люди не имеют дурного запаха, если полоскают рот эликсиром. Если ты его понюхаешь, то сам это поймешь». Милдред Блоунер похлопал рукой по шахматной доске. «А ты так говоришь только потому, что проигрываешь. Если ты хочешь быть плохим мальчиком, я не буду играть с тобой». Стефана уже не называли трудным, депрессивным или перестимулированным. Для его бабушки он был плохой или хороший. «К вам, мистер Скотт. Приготовить кофе?» — спросила Джуди. Миссис Блоунер кивнула. «Пригласите его, пожалуйста. Ему нужно поговорить со Стефаном». Вошедшему Гарри комната показалась чем-то средним между спортивным залом и магазином игрушек, во всяком случае при взгляде на дорогие тренажеры и полки, заставленные игрушками. Из-под золотистых кудряшек, как у Амура Ватто, на Гарри глядели большие голубые глаза. Стефан открыл рот, похожий на розовый бутон, и заорал: «Когда найдут маму?» «Мистер Скотт не будет с тобой разговаривать, если ты будешь кричать», — сказала Милдред мягко. Она уперлась руками в колени, чтобы встать с громоздкого кресла. «Хорошо, что зашли, мистер Скотт». Гарри пригнулся, потому что мимо его уха пролетела шахматная доска, а затем посыпались фигуры. «С этим мальчиком устаешь как на работе», — сказала Милдред, предлагая Гарри кофе. «Доктор Бек, личный врач Стефана, предлагает поместить его в частную клинику, где уровень заботы будет тот же, что дома. Но там он будет среди других детей, и ему придется следить за собой. Там так не пройдут эти его вспышки. Доктор говорит, что это уже давно следовало сделать. В этой детской клинике у других детей такие же дефекты, и он не сможет там жалеть себя. Ему придется работать мозгами, которые дал Бог, а не переживать по поводу того, чего у него нет. Если его родители не вернутся, только это и останется сделать. Но если вернутся, так все же будет лучше для всех». Гарри кивнул. Она тихо добавила: «Сам доктор так говорит. Сильвер-Сити не место для детей. Здесь люди держат не детей, а пуделей. И я уже не так молода, но я не думала, что будет так плохо». Миссис Блоунер осторожно поставила нетронутую чашку на столик. Под хорошо сделанным макияжем различалось печальное, увядшее лицо. «Я думала, что Петти просто наказывает сама себя, оставляя Стефана дома. Теперь, когда мне надо это решать, я понимаю, каково было бедной Петти».